Кивнув в знак одобрения, Низу заметил: «Я так и знал, что ты это скажешь. Однако, похоже, произошло небольшое недоразумение. Хотя инструктаж будет сосредоточен на тебе, твои друзья, в частности одноклассницы, также будут присутствовать. Это должно было стать практической демонстрацией того, что можно и чего нельзя делать по мере углубления ваших отношений друг с другом. Это определенно мир, основанный на Ираге», — подумал Изуку, сохраняя полное молчание в ответ на слова директора. Увидев пустое выражение на лице парня, Низу слегка извинился. «По правде говоря, я думал, что ты уже в курсе. Я удивлен, что никто из твоих одноклассниц не сообщил тебе об этом, ведь это была одна из тем, которые они обсуждали на вчерашнем уроке. Похоже, они умеют хранить секреты». Удивленно подняв брови, Изуку спросил: «То есть девочки знают и согласились участвовать?» Низу кивнул в ответ: «Это была договоренность, заключенная на основании того, что ты должен переспать с человеком для получения усиления. Твоя сила должна была стать важным подспорьем в войне против все за одного и его последователями, поэтому я посчитал необходимым заключить определенные договоренности. Прошу прощения, что я действовал за твоей спиной». Покачав головой, Изуку серьезно ответил: «Все в порядке. Я спокойно отношусь к вашим действиям, так что я просто буду плыть по течению и, как обычно, выкладываться на полную катушку. Кроме того, я не совсем разочарован идеей получать уроки от Полночь-сенсея. Пока девочки согласны, я не вижу причин отказываться». Облегченно вздохнув, Низу вновь обрел свою обычную деловую улыбку и сказал: «Тогда это все, что у меня есть для тебя на сегодня. Демонстрация состоится в это воскресенье в 9 утра. Надеюсь, что все пройдет максимально продуктивно, и ты узнаешь много нового». Поднявшись на ноги, Изуку отвесил свой традиционный поклон, затем поднял голову и с несколько неловкой улыбкой ответил: «Уверен, что так и будет». Прим автора. Пророчество. Глава 59.1. Покидая кабинет директора и направляясь домой, Изуку достал свой телефон, чтобы проверить, нет ли у него новых уведомлений. Девушки пригласили его в групповой чат, поэтому, пролистав непрочитанные сообщения, многие из которых были адресованы ему, парень набрал: «Я знаю о дополнительном занятии в это воскресенье». Почти сразу же отреагировала Мина: «Серьезно, как ты узнал?» Полночь-сенсей сказала, что это практическое занятие держится в секрете и это будет для тебя сюрпризом. Поскольку его связь и особые отношения с директором были хорошо известны его доверенным одноклассникам, Изуку признался: «Я узнал об этом от директора Низу». «Вот маленькая крыска», — бурно отреагировала Мина, а затем спросила: «Почему ты вообще был в его кабинете? Ты довольно быстро ушел после окончания занятий». Вместо того, чтобы солгать, парень честно ответил: «Я совершил своеобразный прорыв со своей причудой. Кстати, мне стоит поблагодарить за это мама. Наш утренний разговор очень помог мне». Поскольку девушка была частью продолжающейся переписки, мама радостно ответила: «Мне нравится быть полезной», — Амина добавила: «О-о-о, что это? У вас двоих был тайный разговор перед занятиями? Как же это коварно». Прежде чем мама начала оправдываться, Изуку напечатал: «В основном это было связано с тем, что она стала моим секретарем. Мы также говорили о моей причуде и будущем нашей группы в целом». «Звучит правдоподобно», — ответила Мина. «Вы двое довольно щепетильны, когда дело доходит до планирования. Это довольно серьезная ситуация», — напечатал Изуку. «Наши обстоятельства не совсем обычные, поэтому нам придется приложить много усилий, чтобы все получилось. Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал из-за моей легкомысленности». Хотя большинство девушек предпочитали не принимать активного участия в дискуссии, замечание Изуку заставило всех, кроме Джира, ответить с той или иной формой согласия. Мина немного подшучивала над парнем, но при этом девушка заверила его, что все они будут стараться ради общей цели. «Если они действительно так серьезно настроены, то, вероятно, все будет хорошо. Кстати, где Джира?» — спросил Изуку, заметив, что ее аватар был активен, но единственное сообщение от нее было написано лишь тогда, когда группа была только создана. Другими словами, она все еще продолжает луркерить. Почувствовав себя обязанной ответить, Джира напечатала: «Это секрет», — после чего добавила: «Мина, не вздумай проговориться». Начала печатать Мина, явно намереваясь поступить наоборот, когда Джира была вынуждена признаться: «Я планирую стать добровольцем, на нашей воскресной практике. Я с нетерпением жду этого». Поняв, что имела в виду и подразумевала Мина, под словом «практически», Изуку шутливо заметил: «Теперь следующее воскресенье кажется таким далеким, что ощущается, будто до него целый месяц». «Опять этот флирт», — ответила Мина, добавив: «Я переживаю, что уже слишком близко. Я немного нервничаю, хотя Ачика, Тору и Цую говорили, что ощущения будут невероятными». Поскольку теперь было очень ясно, о чем они говорили, улыбка на лице Изуку смягчилась, и он напечатал: «Обещаю, я буду нежен. Если ты не сделаешь этого, полночь Сенси может тебя наказать», — добавила Мина. «Хотя, возможно, тебе бы этого хотелось. Я слышала, что Мирка сильно издевался над тобой во время практики». «Давайте не будем говорить об этом здесь», — напечатал Изуку. «Система защиты данных в мире этого произведения была намного надежнее, чем в его прежнем мире, но лучше перестраховаться сейчас, чем жалеть после». Продолжая переписываться с девушками, Изуку в конце концов дошел до своего дома и, положив телефон в карман, прикоснулся ладонью к биометрическому сканеру. Но не успел парень поприветствовать маму, как перед ним возникла знакомая розовая фигура. Девушка высоко вскинула руки и прокричала: «Сюрприз!» Вместо того, чтобы удивиться, как рассчитывала Мина, Изуку просто уставился на нее с пустым выражением лица и спросил: «Что ты здесь делаешь?» Хоть и на мгновение надув щечки, Мина вновь обрела свою обычную энергичность и ответила: «Что за реакция? Кроме того, разве не очевидно, зачем мы пришли? Мы здесь, чтобы провести время и позаниматься». Прежде чем Изуку успел спросить, кого Мина имела в виду, говоря «мы», из гостиной появился Джира. Девушка непринужденно подняла руку и поприветствовала парня. «Ю, извини за вторжение, твоя мама впустила нас». Идущая следом за Джира, Инка вела себя, как обычно, но на ее лице была несколько пугающая улыбка. Женщина погладила сына по щеке и, прищурив глаза, отметила: «Добро пожаловать домой, милый. Ты никогда не говорил мне, что у тебя так много очаровательных подруг из класса, уфу-фу-фу». Почувствовав, как по его спине пробежала дрожь, Изуку улыбнулся и ответил: «Это немного сложно». Осекшись на полуслове, парень быстро решил, что лучше быть честным. Собравшись с духом, он серьезно добавил: «Качан, эти двое, мои девушки, Мина Ашида и Кика Джира, три одноклассницы, которых ты встретил вчера, тоже мои близкие подруги». Заставая Изуку врасплох, улыбка Инка стала намного шире. Ее глубокие зеленые глаза еще больше сузились, когда она ответила: «Я хорошо знаю об этом, Изуку-чан. Это не совсем нормально для мальчика приводить домой сразу трех девушек, а потом так поспешно уходить. Просто следи за тем, чтобы не наделать глупостей, хорошо? Я слишком молода, чтобы стать бабушкой». Закончив со своей предупредительной нотацией, Инка перевела взгляд на Мину и Джира, заставив девушек напрячься, и добавила: «Позаботьтесь о моем ребенке за меня, ладно? Он единственное, что у меня осталось в этом мире». Закончив говорить, женщина бросила последний взгляд на Изуку и ушла. Неловкое молчание затянулось, но оно прервалось, когда парень, нервно улыбнувшись, взял обеих девушек за руки. «Нам, наверное, стоит пойти в мою комнату». Глава 59.2. «Твоя мама весьма нервная», — констатировала Мина, убедившись, что ее никто не услышит, кроме парня. «Да», — согласился Изуку. «Я уже рассказывала вам о ситуации с моим отцом, верно? По сути, моей маме пришлось растить меня в одиночку, поэтому иногда она может быть немного чрезмерно заботливой. Также не сильно помогал факт, что до 13 лет у меня фактически даже не было причуды». «Ах, да», — согласилась Мина. «Я совсем забыла, ведь твоя причуда появилась лишь 2 года назад, верно? Ты очень хорошо развил ее за столь короткий период». Хотя он утвердительно кивнул, Изуку заявил: «Но мне еще предстоит пройти длинный путь, так или иначе, как и каждому из нас». Слабо улыбнувшись, Мина добавила: «Кстати говоря, мы с Джиро действительно пришли сюда учиться. Она занимает 7-е место в классе, а я аж 19-е. Я надеялась пройти тест за счета повышения значения интеллекта, но так как уровень нашей связи всего 63 единицы, я решила не рисковать и дополнительно подучить учебный материал». Поскольку Изуку показал каждой из девушек их характеристики, Мина и Джира имели хотя бы общее представление о том, что они на самом деле чувствуют по отношению к парню. Любопытно, что первоначальная привязанность Джира была гораздо выше, чем у ее конкуренток и составляла целых 73 единицы. Учитывая, что она весьма редко общалась с Изуку, и всего один раз находилась с ним в одной группе, это был впечатляющий результат. Еще более интересным или скорее забавным был факт, что уровень привязанности девушки достиг 75 очков только от того, что она узнала про свое любовное лидерство. «На самом деле укреплять связи не так уж и сложно», — ответил Изуку. «Между настоящими чувствами и интимной связью есть огромные различия. Взять, к примеру, Джира». Увидев, что Изуку смотрит на нее, тело девушки напряглось. Она обняла себя руками, слегка покраснела и, отведя глаза, спросила: «К чему ты клонишь?» Мягко улыбнувшись, Изуку спросил разрешение: «Не возражаешь, если я тебя обниму, всего на несколько секунд?» Хотя ее лицо резко стало еще краснее, Джира посмотрела из-под лобья на парня и ответила: «Если только ненадолго». Кивнув, Изуку сократил расстояние между ними и на несколько секунд нежно обнял девушку. Сначала тело Джира было очень напряженным, но по мере того, как их объятия затягивались, девушка постепенно расслаблялась. Заметив некую перемену в поведении одноклассницы, парень едва слышным тоном прошептал: «Спасибо, что решила быть со мной. Я люблю тебя, Кика». Не ожидая внезапного признания Изуку, Джира застыла как статуя. Цвет ее лица стал огненным, а разъемы наушников начали непроизвольно крутиться и извиваться. В то же время, ее уровень связи резко вырос до 81, что позволило парню спросить: «Кика Джира, не хочешь ли ты вступить в мою группу?» Моргнув от удивления, девушка собиралась сказать, что это слишком рано, но остановилась, когда перед ее лицом появилось голубое окно. После этого ее смущенное выражение лица сменилось на слегка недовольную гримасу. «Ты обманул меня, теперь я выгляжу как легкодоступная девушка». Продолжая обнимать миниатюрную, фиолетоволосую рокершу, Изуку покачал головой и прошептал: «Это был не обман. Теперь, когда мы вместе, я намерен сделать все возможное, чтобы мы были счастливы. Ты же понимаешь, что если вы не решитесь расстаться со мной, то мы можем провести остаток нашей жизни вместе». Хотя слова Изуку не были предложением, Кика почувствовала, что ее сердцебиение участилось. Ее причуда не позволила ей не услышать тихое признание парня, из-за чего ее лицо приобрело пунцовый оттенок, а удары сердца напоминали раскаты грома. Усугубив состояние Кики, Изуку приблизил свое лицо к девушке и спросил: «Можно тебя поцеловать?» В ответ на это разъемы девушки буквально завертелись, образовывая подобие вихря, из-за чего она инстинктивно отвернулась от парня. Вместо того, чтобы быть напористым, выражение лица Изуку смягчилось, и он добавил: «Тогда в другой раз». Кика была очень чувствительной девушкой. Это сильно отличалось от ее бесчувственной и безразличной маски, которую она одевала, будучи в социуме. Ее причуда позволяла ей подслушивать чужие разговоры, поэтому она всегда была осведомлена об истинной природе людей в своем окружении. Девушка научилась уединяться от всего этого с помощью музыки, но тем самым Кика изолировала себя от внешнего мира. По крайней мере, так было до тех пор, пока она не перешла в класс 1А. Как только Изуку отпустил ее, Кика обернулась, схватила парня за рубашку и прошептала: «Подожди». Это было единственное, что она сказала, но ее намерения были достаточно очевидны, когда она громко сглотнула. Вернув руки на поясницу Кики, Изуку нежно и ласково обнял ее, глядя ей в глаза, пока они медленно приближались друг к другу. Прошло почти 30 секунд, но, в конце концов, их губы встретились. Невинный поцелуй длился лишь несколько секунд, пока Кика не отстранилась от парня, закрывая руками лицо, будто пытаясь скрыть исходящий из ее головы иллюзорный пар. Увидев неожиданно близкое общение между Изуку и Кикой, Мина растерялась. Она ожидала, что в этом доме может произойти всякое, но когда она с Джиро решили прийти сюда, девушка не ожидала, что атмосфера здесь так быстро изменится. «Неужели это действительно так просто?» — задалась вопросом Мина. «Или я просто возбуждаюсь, наблюдая за другими?» Вместо того, чтобы размышлять над этими вопросами, Мина быстро избавилась от своих мыслей и, приняв одну из своих характерных наглых ухмылок, спросила: «Теперь моя очередь». Девушка вела себя вызывающе, но это была лишь игра, которая скрывала факт ее неимоверного переживания. Прим автора. Силу возбуждения нельзя недооценивать. Также, Кика. Подлый ублюдок, не забегай вперед. Глава 61. Это оказалось гораздо проще, чем я думала, заметила Мина. После небольших манипуляций с обниманием и поцелуями, девушка достигла необходимого уровня связи и теперь с интересом изучала окно своего статуса. Пожав плечами, парень расслабленно улыбнулся и ответил: «Как я уже говорил, основой привязанности является взаимопонимание и близость. Есть разница между тем, чтобы встречаться, и тем, что мы делаем, будучи парой. Как только определенные границы будут пересечены, интимная близость становится в порядке вещей. Чувак, такими темпами ты мог бы выбрать король Казанова в качестве своего геройского имени», продолжала подкалывать парня Мина. «Когда ты успел стать таким экспертом в отношениях? Если я не ошибаюсь, ты упоминал, что я была первой девушкой, с которой ты пошел на пробное свидание». Покачав головой, Изуку заявил: «Я не эксперт, просто я боюсь все испортить, поэтому стараюсь прислушиваться к советам окружающих меня людей». «Хмм-мм», хмыкнула Мина, приложив палец к подбородку и бросив на парня испытующий взгляд. Однако вместо того, чтобы потребовать от Изуку разъяснений его последних слов, девушка просто пожала плечами и добавила: «Впрочем, это не важно. Теперь, когда мы встречаемся, я тоже буду внимательно относиться к твоим чувствам. А пока, почему бы тебе не рассказать подробнее об этой ролевой системе и не помочь нам в выборе подходящих перков?» Вид страстно целовавшихся ранее Изуку и Мины несколько разозлили Кейку, и теперь она нашла возможность вмешаться в разговор этой сладкой парочки. «Да, Ачика не очень хорошо объясняет, а внимательность Тору не намного лучше, чем у золотой рыбки». Сопротивляясь желанию указать на то, что у этой так называемой рыбки был солидный показатель интеллекта, Изуку коротко кивнул и ответил: «Конечно, но сначала, почему бы нам не устроиться удобнее? В общем смысле, это не значит, что вам нужно раздеваться и залезать под одеяло». «Ты уверен?» – спросила Мина, поднимая юбку, чтобы показать удивительно взрослое черное нижнее белье. «По сути, твоя мама дала нам свое благословение, так что мы можем немного повеселиться перед учебой». Хотя глаза парня ненадолго опустились, чтобы взглянуть на создающие прекрасный контраст на фоне ее розовой кожи, трусики Мины, Изуку ответил: «Я не хочу, чтобы во время вашего возвращения домой от вас двоих пахло сексом. Хотя, если ты не просто дразнишь меня, я могу вызвать для вас роскошное такси. В прошлый раз я попросил номер этой компании у мамы». Удивленно подняв брови, Мина приспустила юбку и спросила: «У тебя есть деньги на что-то подобное? Я знаю, что ты довольно обеспечен благодаря своим инвестициям и прочему, но эти машины стоят до неприличия дорого. Я думаю, одно такое такси обойдется примерно в 200 тысяч». Пожав плечами, Изуку ответил: «Это довольно небольшая цена за комфорт и в первую очередь безопасность. Что касается моих финансов, скажем так, пока мы вместе, тебе никогда не придется беспокоиться о деньгах. Если я скажу тебе реальную сумму, это может изменить твое отношение ко мне». Разрушая неловкую атмосферу, которая начала возникать в комнате, Мина бросилась на спину Изуку. Повиснув на парне и весело улыбаясь, девушка начала мечтать: «Это здорово. Я всегда мечтала о супербогатом парне, который сможет меня баловать. Обязательно своди меня в дорогой ресторан или еще куда-нибудь. Хорошо, если ты это сделаешь, я обязательно вознагражу тебя после». Закатив глаза, Изуку сказал: «Говори такие вещи, когда наберешься опыта. Но да, я обязательно свожу тебя во множество разных мест. Просто дай мне знать, куда бы ты хотел пойти, и я подумаю, как это можно организовать». Проигнорировав замечание парня о недостатке опыта, Мина поцеловала его в щеку и добавила: «Как зрело». Затем, после ряда незначительных задержек, все трое одноклассников сели за стол, и Изуку начал объяснять девушкам принцип работы своей причуды, а также о преимуществах, даруемых каждым видом характеристик и перков. Имя: Кейка Джира. Причуда: ушные разъемы. Уровень связи: 84. Текущий уровень: 17. Эффективный уровень: 29. Атрибуты: сила — 21, ловкость — 24, выносливость — 45-100, интеллект — 56-76, сноровка — 31, удача — 44, свободные атрибуты — 0, перки. Здоровое тело. Имя: Мина Ашида. Причуда: кислота. Уровень связи: 81, текущий уровень: 20, эффективный уровень: 24, атрибуты: сила — 30-50, ловкость — 35-41, выносливость — 81-100, интеллект — 47-100, сноровка — 50, удача — 48-50, Свободные атрибуты. 0. Перки. Здоровое тело. Манипуляция кислотой. Глава 62. Вопреки ожиданиям Изуку, оставшаяся часть последней недели мая пролетела, как один миг. Хотя большую часть этого времени парень провел со своими подругами, они ни разу не занялись сексом, а лишь изредка дурачились в легкой прелюдии. Как и обещали, одноклассницы старались не сильно беспокоить своего возлюбленного и в основном сосредоточились на тренировках и подготовке к предстоящим экзаменам. Поэтому, с наступлением воскресенья и сидя в незадействованном классе, Изуку немного нервничал. Появившись с опозданием почти в 10 минут, в класс с бодрым шагом зашла полночь. Женщина поприветствовала присутствующих и сказала: «Простите за опоздание, котятки, я давно не делала ничего подобного, поэтому мне нужно было подготовиться». Выражая недоумение почти всех присутствующих, Мина спросила: «Полночь, сенси, это действительно вы, в отличие от своего обычного, исключительно откровенного геройского костюма?» Полночь, или точнее, Немурика Има, была одета в свободный серый свитер, длинное теплое пальто, свободные носки и кроссовки. Из аксессуаров привычную маску заменяли очки в красной оправе и шерстяная черная шапочка. Это был совершенно непривычный образ, но всеми знакомую Полночь Сенси выдавали ее пронзительные голубые глаза и длинные, вьющиеся черные волосы. Прикрыв рот, чтобы подавить хихиканье, Немури прищурила глаза. «Могут возникнуть проблемы, если вы станете ассоциировать мой геройский костюм с тем, чем мы сегодня будем заниматься. Это моя повседневная одежда, и она не такая скромная, как может показаться». В подтверждение своих слов женщина скинула верхнюю одежду и продемонстрировала огромный вырез на спине своего свитера. Он доходил чуть ли не до самого низу и отлично подчеркивал упругие ягодицы героини. Наслаждаясь реакцией студентов, особенно напряженным, но ошарашенным выражением лица Изуку, Немури облизала губы и добавила: «Поскольку это своего рода особый урок, не называйте меня Полночь. Мое настоящее имя – Немури Каима, но вы можете звать меня просто Немури. Попробуйте ошибиться, и я заставлю вас называть меня госпожой Каима». Подмигнув блестящими глазами, женщина перевела взгляд на единственного присутствующего парня. «Ты просто маленький плейбой, Изуку-кун. Приударить за каждой девушкой в классе всего за 7 недель. Мне даже жаль твоих одноклассников». Хотя каждый студент догадывался, какие темы будут затронуты на этом уроке, на лицах у каждой из присутствующих девушек начал проступать слабый румянец, когда их сенси нарисовала на экране удивительно точное изображение женщины с широко расставленными ногами. Оглянувшись через плечо, Немури довольно сузила глаза. «Прежде всего, мы подробно рассмотрим женскую анатомию. Некоторые детали могут отличаться ввиду вашей индивидуальной физиологии, но важно понять основы, прежде чем переходить к деталям». Прервав объяснение Немури, Изуку поднял руку и заявил: «Я уже хорошо знаю, как удовлетворить женщину». Вздохнув, героиня решила напомнить, кто здесь главный. «Я уверена, что ты в это веришь, но романтические встречи с вечно возбужденным кроликом и первый раз с несколькими школьницами не делают тебя опытным. Кроме того, этот урок не только для тебя, но и для девочек. Даже если у вас есть способность, которая позволяет тебе создавать щупальца, ты не сможешь уделить внимание всем сразу. Каждый из вас должен понимать основы, если вы хотите, чтобы все прошло гладко во время вашей первой оргии». Хотя у Изуку было желание отстоять свою позицию, парень кивнул и позволил Немури продолжить инструктаж. Это было не то, что он ожидал от импровизированного воскресного урока, но Изуку не мог отрицать, что это принесет пользу для девочек в долгосрочной перспективе. Когда наступил полдень, и казалось, что прошло 10 часов, а не 3, Немури отложила стилус и сказала: «Сейчас мы сделаем часовой перерыв на обед, а затем соберемся здесь в 13:00. Если вы не голодны, я предлагаю вам вздремнуть, так как вторая половина дня будет еще более утомительной». Хотя уроки Немури были очень информативными, все, даже Изуку, к концу ее лекции были совершенно измотаны. К счастью, как раз в тот момент, когда парень сокрушался о том, что ему придется провести весь день, слушая одни лишь лекции, Немури облизала губы и добавила: «Я буду проверять, все ли вы были внимательны. Это значит, что вместо лекции мы сосредоточимся на практическом применении того, чему я вас научила. После этого мы завершим занятие демонстрацией и подведем итоги. Помимо этого, В конце занятия я хочу подарить каждому из вас особый подарок. Я уверена, что они вам понравятся». Закончив объявление, Немура накинула на себя пальто и вышла из класса. Студентам предварительно сообщили о необходимости взять с собой еду, так что героиня собиралась дать возможность им немного отдохнуть и усвоить информацию, прежде чем они перейдут к основной части занятия. Прим автора. Немури очень серьезно относится к преподаванию Эва. Глава 61.1. Когда Немури ушла, Мина развалилась на своем месте и простонала. Это слишком сложно. Да, но это также было очень познавательно. Несмотря на заливший ее румянец, констатировала мама. Мне интересно, что будет сегодня после обеда, отметила Кейко, переведя взгляд на Изуку. Если полночь, то есть Немури-сенсей попросит тебя заняться с ней сексом, ты согласишься? Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, ответил Изуку. Однако я был серьезен, когда сказал вам, что не буду спать с кем попало. Если хоть одна из вас будет противиться этому, тогда все. Я не буду этого делать, я против, ответила Цую. Но я сделаю исключение, если ты не будешь продолжать отношения с Немури-сенсей вне рамок уроков, ква. Получение поддержки от Академии и наличие опытного руководителя должно облегчить нам жизнь во время обучения. Когда Цую отметила, что школа поддерживает их начинания, Мина решила высказать свои сомнения. Да, я хотела сказать об этом. Не правда ли, немного странно, как директор поддерживает нас? Я понимаю, что причуда Изуку довольно революционная и все такое, но ты же не думаешь, что такая академия, как UA, будет потворствовать подобным вещам? Неловко улыбнувшись, Ачика предположила. Ну, один из девизов школы – свобода как для учеников, так и для учителей. Покачав головой и разведя руки в беспомощном жесте, Мина ответила. Да, но есть разница между свободой и помощью одному из твоих студентов управлять гаремом. Изуку-кун пользуется особым отношением со стороны директора. Когда все вдруг посмотрели в его сторону, парень неловко улыбнулся и сказал. Извини, Мина, но это секрет, который я пока не могу раскрыть. Я уверен, что смогу это сделать в будущем, но не сейчас. Помнится, ты что-то об этом упоминал, не так ли? Скрестив руки и потирая подбородок, спросила Мина. Что же это могло быть? Я уверена, что Изуку-кун расскажет нам, как только сможет, заявила мама. Мы взвалим на него непосильную ношу, если начнем строить случайные догадки и пытаться выяснить истину из его реакций. Махнув рукой, Мина добавила. Да, да, я знаю. Я просто не могу удержаться от любопытства, понимаете? А это вообще имеет значение? Спросила Цую. Гораздо лучше иметь поддержку Академии, чем нет, ква. С этим не поспоришь, согласилась Мина, вернув взгляд на Изуку. Тебе повезло, не буду отрицать, улыбнувшись, ответил Изуку. Даже просто знакомство с одной из вас сделало бы меня счастливчиком. Встреча со всеми вами делает меня самым везучим человеком в мире. После того, как его слова вызвали положительную реакцию у каждой из девушек, улыбка Изуку стала еще более явной. Парень и сам не знал, как оказался в такой ситуации, но, по крайней мере, в данный момент он ни о чем не жалел. Наоборот, Изуку ждал будущего как никогда раньше. Вернувшись с обеда на несколько минут раньше, Немури удивленно вскинула брови, заметив приятную атмосферу, царившую внутри класса. Соблазнительно улыбнувшись, женщина обратилась к студентам. По сравнению с сегодняшним утром все стало гораздо лучше. Вы гораздо менее напряжены. Переведя взгляд на Изуку, Немури решила подразнить парня. Должно быть, ты сказал или сделал что-то, чтобы снять их напряжение. Ну не очаровашка ли? Покачав головой, Изуку спокойно ответил. Я уже не маленький. Я просто искренне поговорил с ним, и все получилось само собой. Это хорошо, подтвердила Немури, подняв руку и воскликнув. Говорить от чистого сердца и ничего не скрывать, вот суть страстных и романтических отношений. Поскольку героиня все еще была в свитере с открытой спиной, который прикрывал менее четверти ее бедер, ее жест с поднятыми руками подтвердил догадку Изуку. На ней были черные стринги с Т-образной полоской сзади, которые нисколько не скрывали нижнюю часть ягодиц женщины. Сдерживая свое волнение, по крайней мере, внешне, Немури поправила свитер и сказала, «Ну что ж, еще рановато, но может быть, продолжим послеобеденные занятия. Пойдемте в класс, а ты, Изуку, ответишь мне на несколько вопросов». «Конечно», — согласился парень, поднимаясь на ноги и проходя в переднюю часть класса. Увидев, что за ним пристально наблюдают его одноклассницы. Изуко изо всех сил старался казаться спокойным, пока Немури размышляла над правильной формулировкой вопроса. «Начнем с того, как тебя зовут?» «Изуко Мидория», — ответил парень. Кивнув, Немури продолжила. «Следующий вопрос, если бы тебе пришлось выбирать между грудью, попкой и бедрами, что бы ты предпочел?» Изуко слегка нахмурил брови и ответил. «Если бы меня заставили выбирать, то я бы выбрал бедра, но на самом деле это не совсем правильный вопрос. Не стесняйтесь уточнять», — подхватила Немури. Кивнув, Изуко заявил. «Красота — вещь субъективная. Для меня все дело в балансе. Грудь, попа и бедра имеют свою привлекательность, но если они не пропорциональны природному телосложению девушки, то они уродливы. Пока женщина в форме, здорова и чем-то увлечена, мне все равно, высокая она или низкая, толстая, худая или вообще плоскогрудая. В каждой девушке есть своя прелесть». Хлопнув в ладоши несколько раз, Немури с энтузиазмом ответила. «Вот это ответ, как и ожидалось от мальчика, который смог создать гарем среди своих одноклассниц». Приняв слегка раздраженный вид, Изуко был уже готов настаивать на том, что он не собирался создавать гарем. Вместо этого он промолчал, позволив Немури продолжить задавать вопросы. «Вопрос номер три. Что ты думаешь о браке и детях?» Видя, что взгляды некоторых девушек стали заметно более напряженными, парень ответил. «Я не против ни того, ни другого, но я считаю, что важно, чтобы все было запланированным. Дети и так не имеют права голоса при рождении, поэтому от родителей зависит, смогут ли они расти и жить здоровыми и счастливыми». «Немного хрестоматийный, но неплохой ответ», — заметила Немури. «Теперь перейдем к более острым вопросам. Скажи честно, Изуко-кун, если бы ты не встречался со своими подружками, ты бы переспал с привлекательной женщиной, которая обратилась к тебе за сексом. Возьмем в качестве примера Леди Гору». Глава 61.2, за 810 лайков. Поскольку его нерешительность уже была достаточно осуждающей, Изуко, в конце концов, отрывисто кивнул и признался. «Скорее всего». «Почему?» – перебила парня Немури. «Если что, это не обязательный вопрос, мне просто любопытно». Хотя у него был соблазн сказать, что это потому, что на Леди Гора неимоверно сексуальная, Изуко понимал, что все гораздо сложнее. В своей прошлой жизни Дэвид даже не мог подсчитать, сколько у него было женщин на одну ночь, даже учитывая, что большинство из них едва ли дотягивали на пятерку по десятибалльной шкале. Что касается его причины, как бы смешно это ни звучало, он просто ненавидел спать один. Покачав головой после нескольких напряженных секунд, Изуко ответил. «Честно говоря, я не знаю. Самый простой ответ, потому что она сексуальная, но я думаю, что это не единственная причина». «Тогда давайте перейдем к настоящему пятому вопросу», — сказала Немури. «Если бы после секса и расставания с Леди Горой к тебе подошла другая женщина, скажем, космическая героиня, 13-е, ты бы согласился заняться с ней сексом?» Хотя он хотел сказать «нет», Изуко ужасно не любил лгать перед людьми, которые были ему дороги. Поэтому, после еще нескольких напряженных секунд молчания, он с весьма противоречивым выражением лица признался. «Да, ты можешь объяснить нам, почему?» — ласково спросила Немури, пытаясь успокоить несколько взволнованного парня. Немногие люди были готовы публично признаться в подобном, несколько осуждаемом поведении. Покачав головой, Изуко ответил. «Я не знаю, я просто думаю, что это может быть интересным опытом, или что-то в этом роде». Кивнув в знак понимания, Немури сказала. «Спасибо за честные ответы, Изуко-кун. На этом мы пока остановим твой опрос. Ты предоставил более чем достаточно информации, чтобы помочь мне донести свою точку зрения». Прежде чем парень успел спросить, о чем она говорит, героиня перевела взгляд на девочек и начала объяснять свою теорию. «Уже давно существует взаимосвязь между психическим состоянием человека, развитием причуд и наоборот. В тех случаях, когда способности пробуждаются в период полового созревания, их влияние на характер и психическое состояние индивида становится еще сильнее. Я не могу сказать это с полной уверенностью, но развитие причуды Изуко-куна, скорее всего, является результатом его желания чувствовать себя востребованным». Хотя ему было интересно услышать предположение Немури, Изуко почувствовал себя обязанным вмешаться и сказал: «Ладно, это уже слишком, не находите? Я не отрицаю, что мне есть над чем поработать, но почти все, что вы говорите, можно объяснить тем, что я был настоящим негодяем, когда не находился в серьезных отношениях. Если бы у меня была жена, я бы никогда не сделал ничего подобного». Кивнув, Немури согласилась. «Возможно, однако, хотя ты можешь заставить себя воздерживаться во время отношений, я полагаю, что твое желание никуда не пропадает. Готова поставить свое изысканное пальто, что если бы эти девушки разрешили, ты бы переспал со мной прямо здесь и сейчас». Кивнув в очередной раз, Немури добавила: «Это то, что я пытаюсь донести. Независимо от фактической причины, ты смотришь на мир как бы со стороны. В то время как другие могут влюбиться в одну девушку и быть удовлетворены этим, ты заглядываешь дальше, движимый любопытством и желанием узнать больше о людях вокруг себя. Я даже готов поспорить, что перед поступлением в ЮИ ты составил список всех героинь, с которыми мог бы потенциально завести интрижку». «Я не права, когда Изуку буквально потерял дар речи, героиня переключила свое внимание на девушек и добавила: «Вот тут-то вы, красавицы, и вступили в игру». Изуку-кун, вероятно, не был уверен в своих шансах с женщиной постарше, поэтому он закинул широкую сеть, надеясь, что хотя бы одна из вас согласится встречаться с ним. Однако из-за своей внимательности и искреннего желания не навредить вам, он случайно поймал всех вас. Махнув рукой, чтобы никто из присутствующих не успел задать вопрос, Немури добавила: «Не спешите с выводами. Вполне вероятно, что Изуку изначально рассматривал вас как запасной вариант, но все изменилось, как только он начал с вами общаться. Он уже говорил, что очень серьезно относится к серьезным отношениям. Полагаю, это касается и дружбы, так что он, вероятно, выкладывался по полной и делал все возможное, чтобы хотя бы быть искренним перед вами и своими желаниями. Это возвращает меня к тому, что я пыталась донести», — с широкой улыбкой воскликнула Немури. «Изуку-кун, мальчик с глубоким интересом к другим, настолько, что это проявилось в виде причуды, позволяющей ему видеть и оценивать характеристики разных людей. Таким образом, если вы серьезно намерены наладить отношения, вам придется смириться с тем, что Изуку хочет, а возможно, даже нуждается в том, чтобы спать с другими женщинами». Немного успокоившись, Немури добавила: «Не потому что он любит или хочет встречаться с ними, а потому что ему любопытно или он чувствует себя обязанным помочь им. Готова поспорить на трусики, которые сейчас на мне, что Изуку уже оценил меня и решил, какие характеристики и перки подойдут мне лучше всего». «Верно». Когда Немури переключила свое внимание на парня, Изуку опустил глаза, не в силах ответить на вопрос героини или встретить взгляды сидящих перед ним девушек. «Понимаете, о чем я?» – уточнила Немури. «Даже если для него нет строгой необходимости заниматься сексом с кем-то, чтобы распределить очки характеристик и наделить их перками, это очень легкий способ повысить уровень привязанности. Поддержание этой связи также необходимо для сохранения его секрета, поэтому я полагаю, что Изуку-кун очень тщателен, когда дело доходит до того, чтобы женщины, с которыми он спит, чувствовали себя удовлетворенными». Вернув взгляд к девушкам, Немури облизала губы, прежде чем сказать: «Это одна из причин проведения сегодняшнего занятия. Чтобы Изуку-кун не перестарался в своих попытках убедиться, что вы его не предадите. Возможно, он не признается в этом, но я готова поспорить, что больше всего Изуку боится, что люди, которых он любит и хочет защитить, могут отвернуться от него, если он не сможет оправдать возложенные на него ожидания». Услышав слова учителя, девушки почувствовали смешанные эмоции. Они знали о ситуации в семье Изуку, поэтому им было нетрудно соотнести слова Немури с тем, что отец парня бросил его. Таким образом, хотя они чувствовали тревогу, девушки были полны решимости сделать так, чтобы страхи Изуку никогда не сбылись. Прим автора. Немури, возможно, и не имеет статуса лучшей девушки, но она практически полностью соответствует ему. Глава 62.1. Хлопнув в ладоши, Немури воскликнула: «Ладно, довольно разговоров о серьезных вещах». Затем героиня лукаво улыбнулась, посмотрела на студенток и добавила: «Давайте перейдем к практической части нашего занятия. Девочки, вы не против, если я одолжу Изуку-куна на несколько минут?» Обменявшись взглядами, даже Мина и Тору не нашли, что сказать. Они все еще не отошли от откровений, связанных с причудой Изуку и ее влиянием на его личность. Цую, как самый здравомыслящий член группы, избавила всех от необходимости обсуждать этот вопрос, заявила: «Мы уже решили во время обеденного перерыва». Воспользовавшись ответом Цую, Немури хлопнула в ладоши во второй раз и воскликнула: «Великолепно!» А затем перевела взгляд на парня и спросила: «А что насчет тебя, Изуку-кун? Готов ли ты попробовать применить свои знания на мне?» Выдавив изумленную улыбку, Изуку ответил: «Если бы это было несколько минут назад, я бы охотно согласился. Сейчас, я не в самом лучшем расположении духа для секса, а тем более для обучения». Кивнув, обычно соблазнительная улыбка Немури смягчилась, и она добавила: «Понятно, мы можем перенести практические занятия на более поздний срок или вовсе отменить их, если они доставляют тебе неудобства. Просто знай, что если тебе понадобится поговорить, я всегда готова тебя выслушать». Переведя взгляд на девушек, Немури добавила: «Это относится ко всем присутствующим. В колледже я специализировалась на анализе поведения, поэтому хотя я не совсем психолог, я хороший слушатель и рада дать совет на любую тему, особенно связанную с любовью». Подмигнув Немури, повернулась и посмотрела в глаза парня, ожидая его ответа. Героиня солгала бы, если бы сказала, что не была очень заинтересована в его силе, которая помогла ей в развитии, но она была готова подождать. Мальчикам вроде Изуку нужна зрелая женщина, которую можно просто обнять или открыться перед ней, поэтому Немури была уверена, что в какой-то момент он обратится к ней за частной консультацией. Покачав головой, Изуку ответил: «Да, я просто не в настроении сегодня, прости, мой дорогой мальчик, ты не сделал ничего такого, за что стоило бы извиняться», — заявила Немури. «На самом деле, отстаивать свою позицию ради собственного комфорта, это очень хорошо, заставлять себя, когда ты не совсем готов, ни к чему хорошему не приведет». Переключив внимание на остальной класс, Немури добавила: «На этом, похоже, сегодняшний урок подошел к концу. Прежде чем вы уйдете, я раздам всем специально подготовленные мобильные телефоны и планшеты. Вы можете продолжать пользоваться своими средствами связи для личных нужд, но если вы собираетесь обсудить причуду Изуку, его отношения с некоторыми профессиональными героинями или что-то из того, что мы обговорили сегодня, пожалуйста, используйте телефоны или планшеты, предоставленные школой». Как показал инцидент в УСЙ, злодеи готовы нападать на студентов, если они считают, что это поможет им достичь своей цели. Пожалуйста, проявляйте должную осторожность при обсуждении засекреченной информации в будущем. Вытащив коробку с телефонами и планшетами военного класса, Немури проследила, чтобы каждый получил по одному из них, а затем сообщила им номера доверенных лиц. После этого героиня посоветовала студентам покинуть кампус до 7 часов вечера, а затем быстро удалилась, не сделав ни единой попытки соблазнить парня. После ухода Немури напряжение между Изуку и его 6 девушками стало весьма ощутимым. Все хотели что-то сказать, но никто не знал, как начать. В конце концов, каждая одноклассница чувствовала, что Изуку сейчас был уязвимым и незащищенным. Нарушив напряженную тишину, Изуку вздохнул и с натянутой улыбкой сказал: «Со мной все будет в порядке. Мне нужно уладить несколько дел, но я смогу разобраться с ними в свободное время. Раз уж мы так собрались, мы могли бы заняться подготовкой к итоговым экзаменам или еще чем-нибудь полезным», — Цую ответил от имени всей группы. «Будет лучше, если мы соберемся в другой день. Я уверена, что нам есть о чем подумать, поэтому тебе стоит взять с собой Кикутян и вернуться домой». Удивленная тем, что кто-то назвал ее, девушка затараторила: «А, почему это вы упомянули мое имя?» Не раздумывая, Цую ответила: «Потому что если бы это была Ачика или я, мы бы постарались утешить Изуку». Тору-чан и Мина-чан чувствовали себя неловко, а Мама-чан могла сказать или сделать что-то, что только бы усугубило ситуацию. «Ты единственная девушка, с которой Изуку-чан нормально проводит время, поэтому вы двое можете посмотреть фильм или просто обняться и послушать музыку. Вести себя нормально – это, наверное, лучшее лекарство в данной ситуации, ува, каха». Хотя ее задело высказывание Цую о том, что она самая нормальная девушка среди них, Кика не могла отрицать, что в словах девушки-лягушки был смысл. Если бы они были вдвоем, она бы, наверное, спросила Изуку, не хочет ли он просто провести время вместе. Кика хотела близости с парнем, но боялась, что сделает еще хуже. В результате было весьма вероятно, что они просто побудут вместе. Закатив глаза, Кика пробормотала: «Как скажешь, если никто не против, думаю, я смогу хотя бы проводить его до дома». Обратив внимание на Изуку, вынужденного смотреть на нее сверху вниз из-за 17-сантиметровой разницы в росте, Кика со слабым румянцем на щеках протянула левую руку и сказала: «Пойдем». Вздохнув, Изуку принял протянутую руку девушки. Изначально он планировал лечь в кровати и все хорошенько обдумать, но он не собирался отказываться, если Кика просто хотела провести с ней время. Поэтому, попрощавшись с девушками, Изуку направился домой в сопровождении обильно краснеющей рокерши. Глава 62.2. Покинув студентов из класса 1А, Немури направилась в кабинет Низу и рассказала ему про свои умозаключения о психологическом состоянии парня. «Понятно», — со слабой улыбкой потягивая чашку какао, ответил Низу. Затем, после минутного молчания, он заявил: «Думаю, что наш юный друг может страдать от синдрома самозванца и одной из форм зависимого расстройства личности. Учитывая его биографию, эти два диагноза весьма вероятны». Кивнув в знак согласия, Немури добавила: «Я пришла к такому же выводу, но трудно быть уверенным, поскольку он удивительно стабилен для человека с подобными расстройствами. Он также невероятно добросовестный, полная противоположность типичному пациенту с отклонением развития личности. Точнее было бы сказать, что он проецирует эти качества на окружающих, желая, чтобы они зависели от него. Таким образом, значит, это синдром самозванца», — размышлял Низу. Проведя большую часть своей жизни в убеждении, что он хуже других, Мидория-кун, вероятно, считает, что он недостоин той заботы и внимания, которые получает. В результате он продолжает взваливать на себя непосильную ношу и движется вперед подобно ракете. Рано или поздно у него закончится топливо, и он рухнет вниз. «Тогда что вы предлагаете делать?» — спросила Немури. Меньше всего ей хотелось, чтобы такого перспективного человека, как Изуку, постигла неудача. Помимо того, что это было бы трагедией для самого парня, он неизбежно потянет за собой и других. Изуку притягивает к себе людей, поэтому, если он рухнет, это может существенно повлиять на расклад сил в мире. Хотя это было сказано в шутку, Низу искренне подытожил: самым простым решением было бы изгнать его. Если его оставить на попечение кого-то вроде Усагиямы-сан, думаю, они смогут достичь гармонии. Нахмурив брови, Немури спросила: «А как же тогда его отношения с одноклассниками? Вы серьезно предлагаете разлучить их после всего этого?» Не обращая внимания на растущую ярость Немури, Низу выдохнул легкомысленный смех и ответил: «Как я уже сказал, это было бы простейшим решением. Я никогда не говорил, что оно единственное». Сделав глоток какао, директор позволил героине успокоиться и сказал: «На самом деле я очень полюбил Мидория-куна. Было даже время, когда я всерьез подумывал о том, чтобы сделать его своим преемником. Сейчас я просто хочу видеть его успешным и, если возможно, счастливым. Вы же знаете, что я ненавижу, когда вы говорите загадками», — простонала Немури, подавляя желание плеснуть какао прямо в лицо Низу. «Да, я прекрасно это знаю», — ответил директор. Сделав долгий глоток какао, он добавил: «Но какой смысл обладать причудой суперумника, если ты не можешь вести себя загадочно или скрывать ответы, которые ищут люди?» Поставив чашку, Низу повернулся лицом к Немури и сказал: «Я все еще не могу полностью понять нюансы человеческого бытия. Однако я уверен в том, что Мидория-кун нуждается, возможно, даже желает, чтобы кто-то наставлял его. Он намного взрослее других мальчиков его возраста, и его потенциальный интеллект может превзойти мой в будущем. Я представляю, что он чувствует себя невероятно подавленным, будучи вынужденным посещать обычные занятия, когда парень мог бы тренироваться или изобретать что-то новое». Моргнув от удивления, Немури спросила: «Вы предлагаете разрешить ему пропускать занятия по общей программе?» «Даже если бы это было возможно, это вызвало бы крайнюю зависть у некоторых его одноклассников. Пока не начнется программа по изучению героической работы, нет никакого разумного объяснения тому, что ему можно пропускать занятия». «Но оно есть», — ответил Низу. «В Академии Юи есть возможность пройти особый экзамен. Если Мидория-кун сможет продемонстрировать, что он уже выучил все, чему его может научить общая программа, он может сразу перейти на второй или третий курс, следовательно, ему не нужно будет посещать занятия. Это может сработать», — согласилась Немури. «Однако эти экзамены применялись только к студентам, зачисленным на общий или факультет управления. Мы никогда не предлагали их студентам, зачисленным на факультеты героев и поддержки, поскольку у них и так очень упрощенная учебная программа. Тогда решено, констатировал Низу. Мы разрешаем Мидория-куну пройти экзамен для общего и факультета управления. Если он сможет сдать его по этим стандартам, никто не сможет пожаловаться. Первую половину дня он будет заниматься, чем хочет, а вторая, будет посвящена основам геройки. Кивнув, Немури ответила. Соглашусь, хотя это и беспрецедентно, но идея неплохая. У Изуку-куна были отличные оценки в средней школе, поэтому я уверена, что он сможет осилить этот экзамен, если мы дадим ему учебный план и несколько недель на подготовку. Единственная проблема с этим, со знающей улыбкой Низу заметил, некоторые из других учеников его класса, особенно одноклассницы, стараются следовать его примеру. Однако я не считаю это чем-то плохим. Академия Юи известна свободой, которую он предоставляет своим преподавателям и студентам. Если другие участники героического курса захотят сдавать экзамены на более высокую оценку, я не вижу причин ограничивать их какими-то рамками. Пока они остаются в кампусе, тренируются или прослушивают другие занятия, я рассматриваю это как очень позитивное явление. Не в силах опровергнуть убедительный аргумент Низу, Немури замолчала, а ее лицо задумчиво скривилось. Хотя Изуку, несомненно, выиграет от большей свободы, она не считала это решением проблемы. Парень казался человеком, который погрузится в работу и обучение, чтобы избежать столкновения с реальными проблемами. Если они позволят ему это, его состояние может со временем ухудшиться. Видя мысли Немури, уголки улыбки Низу изогнулись вверх, и он спросил, каково ваше мнение о том, чтобы попросить Румиу Сагияму стать помощником инструктора и преподавать курсы по борьбе со злодеями для третьего курса. Поняв план директора, глаза Немури ненадолго расширились, а затем на ее лице появилась манящая улыбка, и она добавила, ей понадобится старший инструктор, чтобы присматривать за ней, но я думаю, что она станет прекрасным дополнением к преподавательскому штату академии. Прим автора. Низу держит Эйзина в качестве домашнего питомца XD. Синдром самозванца – психологическое явление, синдром, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они – обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. Успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное место и время или введением других в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека, чем есть на самом деле. Зависимое расстройство личности, характеризующееся повышенным ощущением беспомощности, некомпетентности и нежизнеспособности без поддержки других людей, потребность в которой ощущается большую часть времени. Глава 63.1. С того момента, как Изуку и Кейко зашли в комнату парня, прошло более часа, но они так и не обменялись даже парой слов. Вместо этого Мидория следовал своему первоначальному плану и просто лежал на кровати, уставившись на потолок. Рядом с ним находилась Кейко, которая использовала грудь и плечо парня в качестве подушки. «Эй, посмотри», — сказала Кейко, показывая Изуку свой телефон. На экране было забавное изображение толстого, недовольного кота, который пристально смотрел на мышь, находящуюся вне его досягаемости. «Я чувствую себя так же», — с мучительной улыбкой пробормотал Изуку и снова начал вглядываться в пустоту. Не говоря ни слова, Кейко тоже вернулась к просмотру содержимого новостной ленты своего телефона, пролистывая разнообразные мемы и покачивая головой в такт звучащей в наушниках музыки. «Это мило», — подумал Изуку, закрыв глаза и просто наслаждаясь расслабляющей атмосферой. Он не слышал музыку, но мягкий ритм покачивания головы девушки был похож на метроном, который постепенно убаюкивал парня. Когда Изуку заснул, Кейко продолжала мирно лежать рядом с ним. В какой-то момент девушка нежно дотронулась до плеча парня и сказала, «Эй, Изуку, мне нужно идти домой. Мои родители будут в ярости, если узнают, что я опоздала из-за того, что гуляла с парнем». Хотя у него было искушение притвориться, что он все еще спит, парень сонно ответил, «Хорошо. Я провожу тебя до станции». Прежде чем открыть глаза и обнаружить, что лицо Кейко довольно близко придвинулось к нему, в тот же миг девушка отдалилась. Кончиком левого наушника она ткнула в центр лба Изуку и спросила, «Как ты себя чувствуешь? Возможно, ты не хочешь говорить об этом, но было бы странно, если бы я ушла, и так ничего не спросил о твоем состоянии. Намного лучше, ответил Изуку. Парень прикоснулся левой рукой к лицу девушки и повернул его к себе. Однако вместо того, чтобы попытаться поцеловать ее, он нежно погладил ее щеку большим пальцем и добавил: «Спасибо, Кика, за то, что побыла рядом со мной, мне это очень помогло». Как будто в знак согласия с тем, что ей приятно, когда к ее лицу прикасаются, правый наушник Кики обхватил запястье Изуку. Девушка продолжала смотреть на парня своими полуприкрытыми, чарующими аметистовыми глазами. С первого взгляда казалось, что она злится, но слабый красный оттенок ее щек говорил о другом. Поняв, чего хочет миниатюрная фиолетово-лысая рокерша, Изуку наклонился вперед, чтобы поцеловать Кику в губы. Когда он отстранился, у нее было тоже надутое выражение лица, но румянец на ее щеках стал еще более заметным. Будучи не совсем удовлетворенной, девушка спросила: «Это все, что ты хочешь?» Приняв нежную, ласковую улыбку, Изуку мягко сказал: «У меня 6 милых подружек, а чем еще я могу желать?» Застигнув Изуку врасплох, Кика парировала: «Ты можешь просить гораздо большего. Я имею в виду, что нехорошо все время быть бескорыстным. Вместо того, чтобы пытаться сделать нас счастливыми, скажи мне, как я могу сделать счастливыми тебя. Если это не слишком постыдно, я готова на это». «Ты уверена?» – спросила Изуку, слегка прищурив глаза. Нервно сглотнув, Кика решительно ответила: «Я твоя девушка, разве это странно, что я хочу сделать тебя счастливым?» Издав тихий смешок, Изуку покачал головой и прошептал: «Ни в коем случае. Прежде чем приступить к другому, более глубокому поцелую». Поняв намерение парня, Кика на мгновение замешкалась, прежде чем прильнуть к нему, обхватив руками и наушниками его шею и плечи, а затем по собственной инициативе просунуть язык в рот Изуку. Мидория был немного удивлен внезапной напористостью девушки, но решил не акцентировать на этом внимание. Вместо этого он положил руки на бедра девушки и стал наслаждаться ощущением ее удивительно легкого тела. Их языки непрестанно продолжали сражаться в страстных поцелуях, которые длились порядка 10 минут. Когда девушка резко отстранилась, ее полузакрытые глаза выдавали бурные эмоции. «Мне нужно домой», — все еще немного задыхаясь, сказала она. «Понимаю», — ответил Изуку, продолжая смотреть в глаза одноклассницы. Его действия навели девушку на мысль, что он еще не удовлетворен, но прежде чем она смогла придвинуться к нему, чтобы продолжить поцелуй, Изуку удивил ее вопросом: «Ты можешь спеть для меня, а?» Глядя на Изуку так, словно его голова внезапно превратилась в гриб, Кика недоверчивым тоном спросила: «Ты хочешь, чтобы я спела для тебя?» Слегка надувшись, Кика добавила: «Это какой-то сексуальный намек, не в этот раз», — ответил Изуку, сложив руки на спине девушки, и добавил: «Ты можешь скрывать это за скучной и плоской речью, но я могу сказать, что у тебя пленительный голос. Отрицай это сколько угодно, но я слышал, как ты напеваешь себе под нос. Не только у тебя отличный слух». Если раньше она была красной, то теперь лицо Кики стало пунцово-багровым. Насколько она знала, даже родители не слышали ее пение, так что, в конце концов, она осыпала лицо Изуку ударами заостренной частью своих наушников и закричала: «Забудь все, что ты слышал». Поскольку Кика не пыталась причинить боль Изуку, ее тычки были больше похожи на легкие постукивания, парень со стоическим лицом заявил: «Я отказываюсь». Чувствуя легкое раздражение, Кика перестала прижиматься к Изуку. Скрестив руки и фыркнув, девушка добавила: «Тогда я тоже отказываюсь. Я не настолько хороша, чтобы петь на людях, даже если слушатель – мой парень». Вместо того, чтобы настаивать на своем, Изуку слегка кивнул и ответил: «Понимаю, но я серьезно. У тебя невероятный голос, Кика. Парочки нот, что я слышал, было достаточно, чтобы вдохновить меня на написание нескольких песен». Моргнув от удивления, Кика надулась и спросила: «Ты умеешь писать песни?» Пожав плечами, Изуку пояснил: «Только текст. Я думал научиться играть на каком-то инструменте, когда узнал, что ты играешь на бас-гитаре, но я не хотел, чтобы ты подумала, что я начинаю заниматься музыкой лишь бы добиться тебя». Зачесав назад щелку, закрывающую левую сторону ее лица, Кика резко ответила: «Я бы не возражала». После чего вернулась к первоначальной теме и спросила: «Раз уж ты заговорил об этом, не позволишь ли мне взглянуть на песни, которые ты написал? Если они хороши, я, может быть, немного подумаю о том, чтобы спеть их для тебя». «Ты уверена?» – с дразнящей улыбкой спросил Изуку. «Большинство из них – песни о любви, Каха». Представив, как она поет Изуку любовную серенаду, Кика закрыла лицо обеими руками и громко застонала. «Если бы я знала, что он попросит что-то подобное, я бы не стала настаивать на продолжении». Выбросив эти мысли из головы, Кика опустила руки и с недовольным выражением лица сказала: «Неважно, просто дай мне посмотреть на них». Кивнув, Изуку ответил: «Конечно, но сначала тебе нужно будет слезть с меня. Твое тело очень легкое, но я сомневаюсь, что тебе понравится, если я буду носить тебя на руках, как коалу». Подумав, что Изуку вдруг стал очень наглым, Кика слезла с него и со скрещенными руками уселась на кровать. Напомнив Кике о времени, Изуку предложил: «Пойдем, ты можешь посмотреть на них, пока я провожу тебя на станцию. Как бы я ни хотел оставить тебя здесь, я бы предпочел, чтобы твои родители не волновались». «Ох, точно, это, вероятно, ничем хорошим не закончится», — согласилась Кика, поднимаясь с кровати Изуку и беря свой рюкзак. У нее было желание предложить остаться на ночь, но так как Изуку потратил свою просьбу на то, чтобы послушать ее пение, она не хотела быть той, кто будет проявлять подобную инициативу. Глава 63.2. «Ты серьезно написал все это?» — недоверчиво спросила Кика. В блокноте, который дал ей Изуку, было более 20 действительно хорошо продуманных песен. Оба ее родителя были успешными, довольно известными музыкантами-авторами песен, поэтому она могла сказать, что у каждой из песен Изуку был невероятный потенциал. Девушка даже могла представить, что некоторые из них могут занять первые места в международных топах, правда, им все еще нужна достойная аранжировка. Слабо улыбнувшись, Изуку ответил: «Что я могу сказать? У меня была очень хорошая муза». Повернув голову, чтобы избежать взгляда парня, Кика вернулась к блокноту, перечитывая слова песни Йоуари Тхериасон. Она была уверена, что Изуку просто имеет симпатию к ней, но если он действительно чувствует то, о чем пишет в своих песнях. Кика проглотила комок в горле и прижала блокнот Изуку к груди. Ее действия привлекли внимание последнего, но он ничего не сказал и подумал: «Спасибо, Скотт Калум и Эдширан». Хотя он мог бы оставить ее на станции, Изуку сопровождал Кику до самого входа в ее удивительно большой дом. Напряжение между ними стало весьма ощутимым, но вместо того, чтобы потребовать поцелуя на прощание, выражение лица Изуку смягчилось, когда он сказал: «Оставь блокнот себе, песни в нем написаны для тебя. Кроме того, я уже выучил каждую из них наизусть». «Изуку,